Алло, Валентина Петровна. Вы тут вообще? Алло, ответьте что-нибудь, пожалуйста. Какого хуя молчишь, ёбаный? Так я не молчу, Валентина Петровна, с чего вы взяли? Вот вы сейчас меня слышите, алло? Падла ебать в рот. Валентина Петровна, я не молчу.